За счет чего живут конкистадоры? Им неизбежно потребуется оружие и снабжение из Европы. Конкистадоры вывозят в Испанию золото, серебро и драгоценные камни. За эти деньги покупают все необходимое. Король в любой момент может перекрыть это снабжение. Невыгодно. Конкистадоры повезут свои богатства во Францию, Англию или Нидерланды. У короля нет сил прижать конкистадоров. Король, как и губернаторы, не хочет конфликта с аборигенами. В такой войне Испания больше потеряет, чем выиграет. Все равно непонятно. Богатая страна, сильная армия, а боятся каких-то дикарей. Посмотрите на Португалию. Они затеяли войну с этими дикарями и на сегодняшний день смогли построить только две крепости. Братья озадаченно примолкли. Все это никак не вписывалось в историю о безжалостных завоевателях. На поверку конкистадоры свергли местных царей и живут с индейцами в мире и дружбе. Более того, завоеватели в кавычках дали аборигенам современное европейское оружие. Надо разработать свою собственную колониальную политику. При этом постараться сохранить за территориями статус русских земель. Следовательно, экспедиция оказывается между двух огней. С одной стороны конкистадоры, с другой стороны губернаторы. Здесь вы сильно сгущаете краски. Губернаторы сами связываться не будут. Им уже взятый кусок никак не проживать. Уже легче. Остается опасность со стороны конкистадоров. Конкистадоры не опасны. Это бывшие простые солдаты или даже тюремные заключенные. У них примитивное мышление. Но это мышление не помешает послать своих солдат против нас? Послать-то могут, только аборигены воевать не будут. Какой смысл идти на смерть ради непонятной цели? Они не признают новых границ, установленных конкистадорами. Аборигены придерживаются границ между своими племенами? Откуда вы все это знаете? Это основная причина, по которой нас наняли воевать в Америке. Наш наниматель хотел свернуть шею нескольким своим соседям. В нашем случае это не срабатывает. Мы не испанцы. Возникнет международный скандал. Для всех вы те же конкистадоры. Если мы сомнем несколько конкистадоров и поднимем русский флаг, король и губернаторы вам спасибо скажут. За что? Мы заберем богатые золотом и серебром земли, а нам спасибо? Они не платят налогов, казна ничего не потеряет. Гибель нескольких конкистадоров заставит остальных обратиться к королю за помощью. Вот именно, и армия навалится на нас. Нет, никто не тронет ни вас, ни нас. А самозванные корольки начнут платить налоги и распустят свои армии. Где находятся земли конкистадоров? Между Новой Испанией и Новой Гранадой, и дальше на юг, к побережью Тихого океана. Подождите, а Картахена и Санта-Марта, где Новая Гранада или нет? Это земли конкистадоров, но трогать их нельзя. Через эти порты идет торговля большинства конкистадоров. Мы обидим сразу многих людей. Здесь нужен тонкий политик и интриган. У меня есть такие люди. Мы не просто так в Америку собирались. Заказчик ставил перед нами конкретные задачи. Через какой порт на Тихом океане идет груз на Картахену и Санта-Марту? Корабли выгружаются в Буэнта-Вентура, затем 500 километров по суше. Но и здесь трогать нельзя, снова обидим многих людей. Ваши слова очень убедительны. Теперь о возможностях экспедиции. Здесь все просто. У нас стопроцентные возможности. 2000 хорошо обученных европейских солдат. Аборигены даже не подумают преградить нам дорогу. Кого вы нам оставите? 2 итальянских артиллеристов и 2 немцев со своими унтер-офицерами. Новое пополнение из 400 солдат прошло первичную подготовку. Неплохо. Что вам надо с собой? 1000 ваших десантных пушек нас вполне устроит. Для береговых крепостей Позже довезете крепостные орудия. Нет вопросов. Через 10 дней пушки и лафеты будут готовы. Наши условия мы изложили на бумаге. Все доходы с открытых вами земель принадлежат только вам. С земель, завоеванных нами, половина доходов ваша. А если возникнет противодействие официальных испанских властей, мы не хотим войны с Испанией. Сначала начнется выяснение отношений, что мы берем на себя. Вы обязаны поставлять нам необходимое снабжение, рабов и деньги в обмен на золото и серебро. Зачем вам рабы? Как зачем? Кто будет работать на фермах и шахтах? Наша сила в добрых отношениях с аборигенами. Начни мы заставлять их работать, и все, конец. Понятно. Сколько денег вам сейчас надо? Вы с собой привезли русские деньги? В нашем банке есть русские деньги. Наберете 4 миллиона? Такая сумма у нас есть. Вот наш договор. Деньги и расписку подготовьте на день отхода конвоя. Вам хватит 2 недели на подготовку? Вполне. Я могу это объяснить своим офицерам? Да, готовьтесь, господин генерал. После ухода генерала Мартен де Терра братья некоторое время приходили в себя. Они сдвинули с места камни, которые могут вызвать лавину с непредсказуемыми последствиями. Первым делом они помчались к нотариусу и передали ему договор с французским генералом. Здесь очень важен юридический анализ бумаги. Затем направились в оружейный цех. Альфредо Ненни должен немедленно приступить к литью 10 пушек в день. Затем на рысях помчались в негритянскую деревню к изготовителям лафетов. В последнюю очередь в банк, где приказали подготовить 4 миллиона рублей. Из банка направились в порт. Надо подготовить 20 транспортных кораблей. Мелкие заботы как-то уложили мысли. По дороге домой братья фантазировали над вариантами освоения богатств Южной Америки. В гостиной их ожидали визитеры. 5 человек из различных торговых домов. Новость о договоре с генералом уже облетела весь город. Первая 5 добровольцев бралась за организацию торгово-перевалочных баз на Амазонке и Ориноко. Что здесь можно сказать? Только спасибо. И отправить к нотариусу для заключения договора. Слушай, а мы не нарвемся на скандал с другими? Земли наши, кто помешает строить торговые посты или, как здесь называют, фактории? Да нет, я о претензиях по сманиванию чужих клерков. Близнецы сразу озадачили своих добровольцев подготовкой и погрузкой кораблей первого каравана. На первый взгляд молодые клерки спешат снять жирные сливки. Но это только на первый взгляд. На самом деле добровольцы стремились сделать карьеру. Приступив к работе в зарождающейся торговой точке, они имеют хороший шанс стать региональными представителями торгового дома. Утром явились новые визитеры. 10 офицеров пришли просить место в десантном отряде. Все верно, французы уходят, нужны новые офицеры. Рассказы об удаче и богатой добыче братьев давно у всех на слуху. Братья поехали в лагерь. Надо посмотреть на подготовку к колонизации Америки. Ты уверен, что мы занялись правильным делом? Чего теряем? 4 миллиона самозванных рублей? Нам и без них денег девать некуда. У России нет выхода к морю. И ждать Петра еще 200 лет? Собственно, и России еще нет, только Московское царство. Ты хоть помнишь названия стран, какие собрались приватизировать? На юге Бразилия, я точно помню, Амазонка в Бразилии. На севере или Колумбия, или Венесуэла. Я о том же. Ни хрена по географии не помню, аналогичные знания по истории. А я помню, со стороны Тихого океана Чили, где много меди и серебра. И много-много диких обезьян. Чили южнее. Здесь Боливия и Эквадор. Эквадор на экваторе. Не напрягай, мозжечок. Надо куда-то пристроить Ивана Сусанина. Болтается без толку человек. С кузнецами он. В кузницу вместе со мной увязался. Сначала к стенке жался, потом освоился. Сегодня на обратном пути зайдем, спросим об успехах. Какие могут быть успехи? Человек 3 дня как из лесу и сразу в кузницу. Размышления генерала мне показались весьма разумными. Вдруг ему удастся выйти к Тихому океану? Зачем догадки строить? Придет время, и увидим результат. Новая тема – золото Северной Америки и Восточной Канады. Нам имеющееся золото и серебро девать некуда. Вся горная гряда от Антарктиды до Арктики полна золотом, серебром, медью и прочими полезностями. Помнишь письмо Артема Найденова? Он Светке Саженой из Канады прислал. Где хвастался, что хорошую работу на свинцовом руднике нашел? Помню, Светку к себе в Канаду звал. Он писал, что на северном и южном берегах Святого Лаврентия много рудников, и медь, и золото, и серебро. По карте эти места плюс-минус 100 километров, а признаков залегания руд мы не знаем. Или предлагаешь рыть 1000-километровую траншею? Рабов еще искать надо. Лучше посмотри на довольные физиономии новых конкистадоров. И верно, лица готовящихся к отъезду офицеров и морских пехотинцев лучились от счастья. Лагерь напоминал детский сад перед новогодней елкой. Братья поговорили с ними на общие темы, предупредили генерала и офицеров о том, что завтра они должны подписать договор у нотариуса. Действительно, вопрос с рабами требовал решения. По захваченным на пиратских кораблях картам они определили места вывоза рабов. Но самим ввязываться в работорговлю не хотелось. Здесь на первом месте была даже не этическая сторона дела, хотя и это имело место.